сдвинул брови, внимательно слушал. Закончив рассказ, Дзиндаю, задыхаясь, спросил. «Последнее в этой жизни. Я хотел бы знать, каково состояние Хюэя. Он еще жив?» Кисабура уже плакал, и Рантай, слыша эти слова, не мог удержать слез. Придвинувшись к больному, он нагнулся к самому его уху и проговорил. «Будьте покойны. Хюэй Доно скончался. Сегодня утром в час тигра я сам присутствовал при его смерти». На лице Дзиндаю показалась улыбка, и вместе с ней на исхудавшей щеке холодно блеснула слеза. «Хюэй, Хюэй, счастлив твой бог!» — с горечью пробормотал Дзиндаю и, словно желая поблагодарить Рантая, склонил на постель свою голову со спутанными волосами. И его не стало. В конце 10-го месяца по лунному календарю 10-го года Камбун слуга Кисабора, простившись с Рантаем, направился в обратный путь на родину в Кумамото. В дорожной корзинке за плечами у него были пряди волос трех человек — Сакона, Мотоме и Дзиндаю. Эпилог. В первом месяце 11-го года Камбун на кладбище храма Сёкуин в Мацуя были поставлены 4 плиты в память умерших. Тот, кто их поставил, видимо, тщательно скрывался, и ни один человек не знал, кто он. Но когда эти плиты были установлены, ранним утром в ворота храма вошли двое по облику монахи с ветками цветущих слив в руках. Один из них был известный в городке при замке Маруки Рантай, другой — изможденный болезнью человек очень жалкого вида, в осанке которого все же чувствовал что-то самурайское. Пришедшие положили ветки сливы у плит. Затем окропили каждую из 4 плит жертвенной водой и ушли. Прошли года. На праздник святого Эрина в храм Обаку явился странствующий монах, очень похожий на изможденного болезнью человека, тогда посетившего кладбище. Кроме того, что в монашестве его нарекли Дзюнкаку, о нем не было известно ничего. Апрель 1920 года.